Глава 36. Спустя некоторое время другие практики и Кроун Вэй также почувствовали группу воинов, идущих в их сторону. Девушка удивленно посмотрела на Сонга, но говорить ничего не стала, ограничившись лишь одобряющим кивком. Молодой человек улыбнулся про себя. Ее поведение забавляло. Чем-то она напоминала ему ребенка, избалованного и обидчивого. Возможно, это следствие ее статуса исключительного гения и красавицы. Впрочем, какая разница? Он выкинул из головы все мысли о поведении девушки и сосредоточился на группе практиков, идущих к ним. Встреча произошла через пару минут. Группа Сонга демонстративно не пыталась спрятаться от восприятия идущих в их сторону людей, потому через несколько минут они ожидаемо оказались окружены 6 воинами посреди небольшой поляны, одетыми в пепельно-серую форму какого-то клана или секты. Атмосфера ощутимо накалилась. Стоящие напротив них люди выглядели враждебно и готовились в любой момент напасть. Вот только отчего-то пока не делали этого. Сонг напряженно всматривался в их лица, пытаясь понять, что же послужило причиной их настороженности и желания атаковать. Возможно, дело во взаимоотношении их павильона и секты этой группы? Непонятно. «Кроун Вэй, я сразу понял, что это ты. Подумать только, одна из красивейших девушек города Божественного Дождя сама идет мне навстречу, да еще и с подобными отбросами в качестве телохранителей. Это ли неудача?» — произнес один из воинов с рябым и болезненным лицом. Последняя фраза, очевидно, относилась к Сонгу и двум практикам павильона Разрушенного Неба. И если Сонг был абсолютно начхать на мнение какого-то избалованного рябого урода, то два его товарища глухо заворчали, выражая свое недовольство. «Коулстон! Неужели сильнейший эксперт молодого поколения секты Пепельных Земель не знает о демонах, что проникли на земли испытания мира Божественного Дождя?» «Демоны?» — Рябой нахмурился, но тут же улыбнулся слегка странноватой улыбкой. «Ты пытаешься сбить меня с толку, да? Признаюсь, ход с демонами неожиданный и нестандартный. Но что-то мне надоело слушать твои бредни. Ребята!» — крикнул он своим подручным. «Вы все помните, убивать нельзя, но никто не запрещал калечить. Давайте поиграем с птенчиками из Разрушенного Неба». «Вот и поговорили», – мрачно вздохнул про себя Сонг, одним движением развязывая шнурок и освобождая меч из хлопковой ткани. «А ну прекратить! Коулстон, кем ты себя возомнил? Я еще раз тебе говорю, в карманный мир проникли демоны. Раса Вулпи, они отлавливают всех практиков, проходящих испытания, и что-то с ними делают. Ты же сам ощущал постоянные призывы о помощи. Неужели думаешь, что я смогла бы заставить их использовать это ради какой-то ловушки?» «Кто знает, чего ты там им наобещала. Скорее я поверю в это, чем в такую нелепицу, как Вулпи посреди испытания города третьей ступени. В атаку!» – проорал Рябой и бросился вперед первым. «Упрямый осел!» – рявкнула Кроун Вэй и атаковала его двумя сгустками ослепляющего света. «Вот тебе и умение убедить других практиков. Потрясающий уровень дипломатии!» — не смог удержаться Сонг от внутреннего комментария, бросаясь в самую гущу сражения. Дальним шагом Сонг шагнул за спину к ничего не подозревающему практику. Молодой человек, благодаря поддержке брата Кроун Вэй, смог практически полностью восстановиться, потому его атака наносилась в полную силу. «Огненная спираль!» Три плети наотмашь огрели ошеломленного воина секты пепельных земель, нанося рваные ожоговые раны. Застанав от боли, тот тут же повалился на землю без сознания. Похоже, я переборщил силой удара. Сунг мысленно пожалел беднягу и дальним шагом переместился к следующему воину. На этот раз воспользоваться внезапностью не удалось. Воин сумел среагировать, вызвав вокруг себя десятки полупрозрачных пятиугольников, которые в тот же момент создали полукруглый щит, защищающий практика от обрушившихся на него огненных спиралей. «Ха!» Человек развернулся лицом к Сонгу и контр-атаковал двумя небольшими клинками, больше похожими на кинжалы или даже ножи. Вокруг лезвия в момент удара образовывались узоры, оставляя за движущимся клинком след из эфемерных символов. Клац-клац! Сонг отбил обе атаки противника, с его скоростью это не было чем-то сложным, а затем провел серию атак из верхней стойки. Полуторный тяжелый меч несколько раз с силой опустился сверху вниз, отбрасывая воина, успевшего в который раз поднять свой духовный щит назад. Всполох меча бросился вслед за отступавшим противником, не позволяя ему свободно выдохнуть. Яркое жаркое пламя обняло щит, заслоняя практику всю видимость, чем сразу и воспользовался Сонг. Две огненных спирали ударили отступающего в огне воина по ногам, опрокидывая его на землю. Дальним шагом парень скакнул к своему оппоненту и одним ударом тупой стороны клинка в голову отправил его в глубокий обморок. Второй готов. С удовлетворением подумал он и мысленно поздравил себя. Он осмотрелся вокруг, пытаясь понять, как продвигаются дела у его напарников. Дела у них, судя по всему, складывались не очень хорошо. Кроун Вэй сражалась один на один с Рябым, и не сказать, что выглядела она при этом уверенной. Два же других воина павильона разрушенного неба отбивались от слаженных атак троицы практиков секты пепельных земель. Оценив ситуацию, Сонг рванул к тройке противников, заходя им за спины. Его, конечно, заметили, и один из воинов, перестав атаковать, развернулся лицом к молодому человеку, хмуро глядя на него. «Давайте просто сядем и все обсудим. Та девушка говорила правду. На карманный мир напали демоны. Нам следует срочно принять все меры, чтобы остановить их». Сонг попытался убедить идущего на него практика прекратить эту бессмысленную драку, но хмурый воин остался безмолвен. Он лишь сильнее сжал рукоять длинного тонкого меча. «С другой стороны...» А сам бы он поверил в такое. Мечник поднял клинок на уровне лица и направил его на Сонга. Такая техника ему впервые встречалась, и потому он даже слегка приостановил шаг, стараясь понять, что его противник пытается сделать. На тонком клинке вдруг вспыхнули ярким светом сотни узоров, точно таких же, что совсем недавно демонстрировал Сонгу противник с двумя кинжалами. «У нас нет на все это времени!» Вдруг послышался полный ярости крик Кроунвей, и сразу за этим все вокруг затопил нестерпимый яркий свет. Чем-то это напоминало Сонгу его собственную атаку чистой концепцией огня, когда он вот точно так же атаковал чистым огнем целую площадь в пару десятков метров, не различая врагов или друзей. Если это так, то атака Кроун Вэй будет опасна не только их врагам. Молодой человек тут же призвал всю имевшуюся в его распоряжении силу, чтобы, если потребуется, суметь защититься от опасного удара. «Эй-эй, погоди, хорошо, давай поговорим!» Прозвучал голос Рябова, отчего-то в нем чувствовались нотки паники. «Сумасшедшая стерва, давай говорить!» «Прекращай уже свою атаку!» В ту же секунду яркий свет пропал, и все вновь оказались посреди небольшой поляны в лесу. «Отлично! Теперь все в радиусе пары десятков километров осведомлены, что здесь кто-то сражается», – проворчал командир отряда секты и выжидающе уставился на Кроунвей. «Хорошо, я тебя слушаю. У тебя есть 5 минут, чтобы убедить меня и кто-нибудь. Разбудите уже этих двух неудачников». Последнее относилось к двум лежавшим без сознания воинам, тем, что вырубил Сонг. «Интересно, что это за атака и почему Рябой так ее испугался?» – подумал молодой человек, наблюдая за тем, как Кроунвей что-то объясняет командиру секты пепельных земель. «Хорошо, хорошо, я понял, но не думай, что я тебе сразу поверил, Кроунвей!» Подняв руки перед собой, ответил Коулстон. «Я с моими братьями все проверю, осмотрю ту местность, где, как ты говоришь, находятся демоны. Мне надо удостовериться, и если действительно все так, как ты говоришь, я так и быть, присоединюсь к тебе». «Ты меня слышишь, Стон? Демоны очень сильны, вы просто попадете в их лапы и станете очередными жертвами». «Хватит! Я все сказал. Раз вы смогли уйти от них, то с чего ты взяла, что мы не сможем? Встретимся здесь завтра. Если все подтвердится, будем тебя ждать. И проклятие, кто тебя так отделал?» Последнее относилось к практику, которого Сонг огрел огненными спиралями. Тот безмолвно кивнул на Сонга с ненавистью, глядя на него. «Не думай, что секта пепельных земель просто так забудет об этом», – с угрозой произнес Рябой. «Одним врагом больше, одним меньше», – пожал плечами Сонг. Его совершенно не впечатлила угроза Коулстона. Когда практики из секты пепельных земель ушли, он обратился к Кроунвей. «Это так ты планируешь сплотить всех вместе? Если да, то у нас есть некоторые проблемы». Девушка не стала отвечать на его вопрос, ограничившись очередным гневным взглядом, и безмолвно направилась дальше. Воинам, сопровождавшим ее и Сонгу в том числе, ничего не оставалось, как последовать за ней. Весь оставшийся день они искали такие же разрозненные группки практиков и одиночек, говоря с ними и пытаясь рассказать о вторжении демонов. Верили далеко не все. Однако, что удивительно, до открытой конфронтации, в отличие от первого раза, дело не доходило. Почему-то другие секты, кланы и павильоны не решались нападать на группу Кроунвей, ограничиваясь лишь предупреждающими взглядами и словами. К концу дня пойти с ними согласилось лишь около 15 практиков, причем большинство из них оказались одиночками наподобие Сонга. Такой расклад крайне расстроил Кроунвей, что вылилось в ее язвительность и сильную раздражительность. По возвращении в пещеру их ждали еще более неутешительные новости. Все разведчики, за исключением Тулвея, оказались пойманы, и что с ними стало в конечном счете, неизвестно. Сам Тулвей смог обнаружить логово демонов и даже подобраться к нему достаточно близко, но сразу после этого его заметили в Вулпе. Долговязый смог уйти от них, но большой ценой. Рана с кулак сейчас зияла в его боку, оголяя несколько белых торчащих ребер. Как с такими повреждениями он еще оставался жив, непонятно. Благодаря лечению Кроунвей и еще одного практика из имперского павильона удалось остановить у него кровотечение и немного стабилизировать общее состояние. Сонг, глядя на то, как девушка и другой практик возятся с бледным Тулвеем, мысленно вздохнул. Несмотря на все его предупреждения, они все равно отправились туда чего-то разведывать, хотя очевидно, что группа Вулпи не тот противник, которого можно недооценивать. А затем началось. Ближе к ночи один за другим стали вспыхивать призывы о помощи. Больше десятка призывов. Кроун, Вэй, Тул, Вэй, Сонг и другие практики молча вслушивались в тишину ночи карманного мира, разрываемого время от времени призывами. Стало очевидно, что действия воинов павильона разрушенного неба только сыграли на руку Вулпи. Город темной звезды. Ваше императорское величество, я так рад, что вы почтили нас своим присутствием. Лорд Лид низко поклонился крупному мужчине с прямой осанкой, который непринужденно стоял перед ним. Император прибыл один, без какого-то сопровождения или охраны, что не являлось чем-то удивительным. В империи практиков, даже отдаленно равных по силе императору, просто не было. «Оставьте, лорд, проведите меня к сломанной печати». Император демонстративно не обращал внимания на свою дочь, что стояла рядом, прикусив губу. Как она и предполагала, отец был крайне недоволен ее поведением. «Да, ваше императорское величество». Еще раз поклонился лорд Лид и повел своего господина в пещеру высшего духа. Добравшись до места, где стоял алтарь, император, нисколько не смущаясь, прыгнул в грязную яму под алтарем, изучая углубление, оставшееся после разрушения печати. Он долго смотрел на это место, затем вытянул правую руку и, закрыв глаза, прикоснулся к углублению. Так он стоял около 10 минут. Лорд Лид и принцесса молча наблюдали за ним, боясь потревожить. Наконец император открыл глаза и вздохнул. То, что он почувствовал, ему не понравилось. «Лорд Лид, я смог уловить несколько ближайших печатей. Направляйтесь с принцессой на Скрифайсе в город пустынного домена. Я же отправлюсь в город Божественного Дождя. Постарайтесь найти печать и обеспечить ее охрану. Вот амулет связи. Если у вас возникнут серьезные сложности, сломайте его. Я это почувствую». «Да, ваше императорское величество», – поклонился лорд.